упорно требовал, чтобы египтянам подавалось особо, а еврею особо. Более того, если управляющие и другие, исходя из солнечной природы Ату-Мара, отказывались от строгого соблюдения такого обычая, то карлик, демонстрируя свою верность Амуну, садился как можно дальше от этой нечисти, а то и отплевывался на все четыре стороны, или произносил очистительное заклинание и осенял себя волшебными знамениями, явно стараясь обидеть Иосифа. И добро бы этим все ограничивалось, так нет же. Очень скоро Иосиф узнал, что надменный Дуду ведет самые настоящие происки против него, Иосифа, пытаясь выжить его из дома. Узнал он это сразу же и во всех подробностях опять-таки через своего дружка-боголюба, беса на празднике. Ибо благодаря своей крошечности тот умел как нельзя лучше подглядывать и подслушивать. Словно бы созданный для незримого присутствия в нужных местах, он знал укрытия, о которых люди обычного роста даже и подозревать не могли. Но Дуду, принадлежавшему к тому же племени карликов, и так же, как он, привыкшему к мерам их малого мира, следовало бы проявить большую осторожность и предусмотрительность, чем полнорослым. Прав был, видимо, маленький боголюб, считавший, что, вступив в брачный союз с миром долговязых, Дуду отказался от многих тонкостей малоразмерной жизни, а в силу своей способности к такому союзу, наверное, и обладал карличьей тонкостью лишь в ограниченной мере. Как бы то ни было, он не заметил соглядатайства своего презренного братца, и тот вскоре узнал, какими именно путями ходил Дуду, пытаясь помешать росту Иосифа. Пути эти вели в дом замкнутых, они вели к названной супруге Потифара Мут-Эм-Эмет. А то, что сообщал ей карлик, она, в свою очередь, будто в его присутствии или с глазу на глаз, обсуждала с одним могущественным лицом, завсегдатаем Потифарова гарема и ее личных покоев, с Бекнехонсом, первым пророком Амуна. Из разговора злых старичков, родителей Потифара, известно уже, в сколь близких отношениях находилась госпожа Иосифа с храмом этого богатого державного бога, с домом Амуна-Ра. Как и многие женщины ее сословия, например, как ее подруга Ременутет, жена главного смотрителя говяд Амуна, она принадлежала к аристократическому ордену Хатхор, покровительницей которого считалась великая супруга фараона, а предводительницей обычно бывала жена верховного жреца карнакского бога, в то время, следовательно, жена благочестивого Бекнахонса. Средоточием и духовным очагом этого ордена был прекрасный храм у реки, называвшийся Южным домом у тех Амуна или гаремом, и соединявшийся удивительной аллеей овнов с великой карнакской обителью. Тот самый храм, которому фараон собирался пристроить не имеющие себе равных колонный зал. Члены этого ордена в торжественных случаях именовались женами Амуна, а их начальница, супруга верховного жреца, соответственно, первой из жен Амуна. Но почему эти дамы назывались хатхорами, если великую супругу Амуна-Ра звали Мут или Матерь, а прекрасное лицом волоокая Хатхор относилась скорее к онскому владыке Ра-Атуму, чьей госпожою она и была? Да, таковы уж были политические тонкости земли египетской. Поскольку Амуну, по соображениям государственным, угодно было отождествить себя с Атумом Ра, то и Мут, мать его сына, отождествила себя с покровительницей Хатор. И то же самое сделали земные жены Амуна, знатные фиванские дамы.